Глава 9. Хромой гусыни меня ждал скандал. «Да вы рехнулись!» — шипел Волда, стараясь шепотом передать весь спектр негативных эмоций. «Мало того, что ввязываетесь в самоубийственную авантюру, едва приехав, так еще и меня впутываете!» «Пацан, это была не моя идея, но так надо!» «И вообще, чего ты разнылся? Другой на твоем месте радовался бы выпавшему шансу. Побываешь в богатом доме, бухнешь на халяву. Может, кухарку какую осчастливишь, а?» Потрепал я красного от возмущения Волда по щеке. «У тебя роль-то небольшая. Постоять в сторонке, любуясь, как я исполняю, и домой. Всего делов-то. К тому же...» Поднял я вверх указательный палец и торжественно достал из сумки наряд оруженосца. «Па-бам! Видал? Красота какая! Давай-ка примерь!» Гнев Волда, все еще красного, как рак на блюде, немного ослаб, уступая любопытству. «Ну, не ломайся! Тебе понравится!» Пацан сделал шаг вперед и будто бы нехотя принял из моих рук камзол. «Это не значит, что я согласен». «Накинь». «Застегни». «О, вы только поглядите на этого франта! Какие там кухарки! Все горничные твои, не меньше!» Волда смущенно улыбнулся, поглаживая сукно и теребя латунные пуговицы. «Видишь, я ж говорил, второй день в городе, а уже пинжак тебе справили всем на зависть. Жизнь налаживается. Давай, примерь остальное». Через 5 минут передо мной стоял совсем другой человек. Даже осанка выправилась. Казалось, пацан и впрямь поднялся несколькими сословиями выше. «Батюшки святые! Не будь я брутальным гетеросексуальным мужиком, отдался бы тебе без разговоров. Девки все подъюбники обмочат». «О, сапоги-то какие! Сердцеед! Как есть сердцеед!» «Великоваты немного», — потряс Волда ногой, не в силах сдерживать счастливую улыбку. «Правда? Ха, ну и нормально. Подрастешь еще». Остаток дня мы, как лучшие подружки, провели, хвастаясь нарядами и отрабатывая в них свои аристократические манеры, с коими Волда оказался знаком куда глубже моего. Совершить действительно убедительный и надменный поклон, к примеру, у меня вышло далеко не с первой попытки. Кроме того, пришлось обучиться искусству держать бокал так, будто в нем не вино, а санина гонорейной проститутки. Ближе к вечеру, когда мои манеры стали достаточно омерзительными, чтобы не стыдно было щегольнуть ими на балу, я рискнул посетить давно скучающего по ласке красавчика. «Эй!» — заранее обозначил я свое присутствие, дабы не стать жертвой копящегося сутки напряжения. «Ты живой там?» Из-под дерюги донеслось недовольное ворчание и вонь, от которой даже лошади старались вжаться как можно глубже в угол своего загона. Никогда раньше не видел на кобыльих мордах такого кислого выражения. «Фу, дьявол! Ты что, под себя ходил?» Красавчик высунул морду и прорычал нечто подозрительное, напоминающее «урод». «Ну, прости! Я, в отличие от тебя, все это время не на сене валялся, а решал жизненно важные вопросы». «Святые угодники! Человечина явно не в на пользу твоему кишечнику. Эту телегу придется сжечь. Да и конюшню тоже. На, попей». Вылил я в зубастую пасть содержимое фляги. «Сегодня ближе к полуночи мы пойдем на дело. Мы с пацаном. Ты пойдешь за нами. Тихо и незаметно. Будешь ждать неподалеку от дома, куда мы вдвоем направимся. Надо будет прикрыть отход, если все пойдет не по плану. Ты понял?» Понял, спрашиваю?» «Да», — буркнул генератор смрада и снова скрылся под дерюгой. «Вот. И отлично. Боже милостивый. По дороге ищи канавы и окунайся в каждую, может, даже в помоях искупаться. Более гадкой вони, чем это, в мире все равно нет». За полчаса до полуночи, поднимая дорожную грязь и распугивая запоздалых прохожих, пара всадников на гнедых лошадях вылетела прочь из Шафбурга. И запах говна следовал за ними до того густой, что обрел плоть. Уверен, именно так очевидцы опишут наш отъезд. Волда в самом деле неплохо держался в седле, и до особняка Ройтеров мы домчали без промедлений. Снаружи последний производил довольно-таки гнетущее впечатление. Стоящий на холме, огромный, в три высоченных этажа, выстроенный из темно-серого, грубо оттесанного камня с многочисленными башнями, шпилями, он скорее напоминал готический замок, нежели родовое поместье. Горгульи с пёсьими головами, смотрящие с ворот и карнизов, тоже совсем не свидетельствовали о гостеприимстве здешних хозяев. Но внутри горел свет, много света, играла музыка, и тени в окнах намекали, что их обладатели неплохо проводят время. Натянул я поводья возле парадного входа и, насколько мог, ловко спрыгнул на земь. «Тупая скотина!» «Господа!» — материализовался не весь откуда лакей. «Проблемы с лошадью?» «С лошадью проблем нет», — сунул я ему мятое, как из жопы, приглашение. «Проблемы с тобой, нерасторопная ты мразь». «А нижайше прошу простить меня. Бал уже в разгаре, и мы не ожидали». «Заткнись и отведи моего оруженосца на кухню. В этой провонявшей капустной дыре под названием Шафбург кормежка и свиньям негодна». «Немедленно распоряжусь». Лакей вставил в рот два пальца и свистнул, как заправский матрос. В ответ на что из-за угла к нам побежали трое пацанов лет 10-12 и, достигнув цели, тут же потащили наших кобыл и Волда на процедуры. «Лошадей почисти», — дополнил я список безапелляционных требований. «Дорога — одно название». «Все непременно», — заверил меня лакей и распахнул двери благородного дома. «Прошу следовать за мной». «Ого! Вот это я понимаю, жизнь на все деньги. Они тут буквально орали с каждой дубовой панели, тряпицы, люстры, канделябра, балки и половой доски. Посмотри, посмотри, как нас дохера! И тут, и вот тут, и даже там, где ты подумать не мог. Да, да. О, такого я действительно еще не видывал. И ведь это только холл. Мне пришлось приложить чудовищные усилия, чтобы не разинуть рот, тупо вращая башкой в этом царстве мореного дуба, полированной бронзы, цветного стекла и искусных гобеленов. Хорошо, что лакей шагал впереди, иначе таинственное исчезновение печати перманентной надменности с моей вельможной рожи могла бы его не на шутку озадачить. Мы миновали чудо-холл и, свернув налево по чудо-коридору, остановились перед двустворчатыми чудо-дверьми, украшенными столь искусным барельефом, что я мог бы изучать его часами, узнавая все новые и новые подробности батальных и бытовых сцен, запечатленных гениальным резчиком. Особенно мне понравились полуголые бабы, купающие какого-то мужика в лохане. Но то, что было сокрыто за дверьми, меня просто ослепило. Буквально. «Его сиятельство барон Драгош Вулпе из княжества Сул!» — громогласно возвестил лакей, обращаясь в пространство, сотканное из искрящегося света. Бальная зала сверкала, как водная рябь на солнце. отполированные тщательнее, чем хер сутенера колонны, множили переломляемые хрусталем огни сотен свечей. В мраморном полу отражались пышные подъюбники вальсирующих дам, а их ожерелья, серьги и тиары пленяли блеском камней, на которые можно было купить весь этот обоссанный городишко вместе с населением и пару-тройку деревень на сдачу. Как и предполагал Сезар, подавляющему большинству отдыхающих было уже глубоко посрать на какое-то там вновь прибывшее сиятельство. Они пели, танцевали и совсем не по-дворянски гагача перетирали о своих делах. «Эй!» — окликнул я семенящего мимо полового и взял с его подноса внушительных размеров бокал с рубиново-красным пойлом. Пригубив, которое чуть не забыл о недавно полученных уроках этикета, но быстро взял себя в руки. «Что-то кроме уксуса здесь подают?» Раскрасневшееся от усердной работы лицо блюдоносца моментально приобрело землистый оттенок, и, лелея надежду уйти целым, он боязливо кивнул в сторону ломящихся явствами столов. «Возможно, вам что-то придется по вкусу, милорд?» Подрагивающие губы расплылись в притворной улыбке. «Могу я еще чем-то помочь?» Не удостоив полового ответа, я проследовал к столам и некоторое время стоял перед ними, не зная, что же выбрать. Не то чтобы я сильно привередлив к еде, но это... Столы были уставлены жратвой, не просто под завязку. Харчи лежали на блюдах, выставленных в несколько ярусов. Грузди винограда, колбасы, гусиные шеи, клешни раков. И бог знает, что еще, чему я даже не находил названия, свисали из переполненной серебряной тары слюновыдавливающими гирляндами. Море ароматов щекотало нос и провоцировало пустой желудок переварить самого себя. Жутко захотелось открутить от какой-нибудь румяной дичи ногу и вонзить в нее зубы. Но, ёб твою мать, титул обязывал к сдержанности. «Что скажете о здешней кухне?» Подошел я к важному, как индюк, толстячку, старательно просовывающему ручонку в недра одной из гастрономических пирамид. «О!» — вздрогнул тот от неожиданности, но быстро вернулся к начатому. «Вы здесь недавно? Если так, крайне рекомендую отведать томленной оленины. Я слышал, маркиз самолично добыл трех молодых телок в своих угодьях и следил за их приготовлением». «О, весьма признателен за совет». Сорвал я с грозди виноградину и аристократично отправил ее в рот. «Кстати, а где сам маркиз?» «Да вот же он!» — указал толстяк жирным пальцем в сторону компашки из трех мужиков и одной миловидной девицы с огненно-рыжей шевелюрой. «Ага!» — щелкнуло в голове. «Цель захвачена. К осуществлению непотребства готов». «Который из них?» — давненько не виделся с Зигфридом. «В лиловом? В этой глуши он совершенно отстал от моды». «А этот тип в хорошей форме. Под 1,90 м, широко плеч подтянут. На вид не больше 40-ти. Даже немного жаль списывать такого племенного жеребца. Оно и не мудрено. Прошу меня извинить». Заслышав льющуюся с хоров примерзотнейшую музычку, сыгранную, похоже, ножами на тарелках, я закинул в рот тарталетку, залпом осушил бокал и отправился подмачивать репутацию хохотушки Рыжули. «Мадам, позвольте вас пригласить», — отвесил я галантный поклон, не лишенный толики развязанности. «О!» — приоткрыла она полные губки и развернулась ко мне роскошным декольте, в то время как троица мужиков во главе с племенным, хоть и бездетным жеребцом, уставились на меня неприветливыми взглядами. «А не припоминаю, чтобы нас представили». барон Драгош Вулпе, прямиком с родины романтиков и поэтов, княжество Сул. Должно быть, я сказал что-то смешное, потому что рыжуля округлила глазки и залилась звонким искренним смехом. «Вы забавный, Драгош Вулпе», — игриво произнесла она, насмеявшись. «В таком случае позвольте маркизу представить и меня». «В этом нет необходимости», — заверил я юную с виду прелестницу. «Любой нелишенный зрения и слуха во всем Аттерлянде и его провинциях наслышан о вашей красоте, уме и очаровании». «Позвольте». Рыжуля чуть смущенно улыбнулась и положил свои изящные пальчики на мою ладонь. «Маркиз, господа», — откланялся я, уводя телочку в сокрытый за галантностью мир страданий и публичного унижения. «Дьявол! Никогда в жизни я не танцевал!» Скрикнула рыжуля и прерывисто задышала, когда я совершил с ней амплитудный разворот на 360 градусов, чем приковал восхищенные взгляды вялых плюсунов вокруг и вызвал восторг в глазах моей партнерши. «Пардон? А этот сукин сын голубых кровей, чью душу я вчера поглотил, явно знал толк в танцах и искусстве обольщения. Не удивлюсь, если я теперь и отлизываю, как черт». Перед моим внутренним взором вдруг возникла довольная морда красавчика с вывалившимся толстым языком, с которого капала густая тягучая слюна. «Фу, бля! Сука! Лишь бы сексуальные взгляды моего душевного донора не оказались слишком широкими». А венцо, похоже, крепче, чем казалось поначалу. Кураж открыл дверь с ноги и, фамильярно приобняв мою рассудительность, прошептал ей на ушко: «А ну, съебла нахуй!» Та, не имея желания спорить, именно так и поступила. «Здравствуй, кураж!» Рыжие кудряшки развивались перед моим лицом, а лебяжья шейка благоухала ароматом, буквально умоляющим. «Отведи меня в уединенное местечко и покажи, чему мужики научились в мире, где само человечество выебло себя так, что до сих пор ходит в раскоряку. Пожалуйста!» «Мадам, могу ли я быть откровенен с вами?» — начал я подкат. «Ёптать! Никогда не разговаривал так с бабами!» «Ох уж этот озорник голубых кровей! Какие сюрпризы он еще мне продемонстрирует! Я попросту разрешил языку молоть то, что ему в данный момент приспичит. Кажется, ох, простите мне эту неуверенность, ведь я никогда прежде не испытывал столь сильных и терзающих душу чувств. Мое суровое северное сердце болит и стонет в сладостной муке. Скажите, это любовь?» Милое создание приоткрыло алый ротик и с придыханием произнесло: «Я, право, не знаю. Вы ставите меня в неловкое положение». «О, детка, я с удовольствием поставлю тебя в пару-тройку таких неловких положений, о каких ты и не догадываешься. Молю, ответьте, кто может знать о любви лучше, чем такой ангел, как вы?» Румянец на смазливой мордашке стал заметен даже сквозь слой пудры. Сочные грудки едва не выпрыгивали из декольте. Розовый язычок блеснул за белоснежными зубками, явно готовый осчастливить меня откровением. А может, и чем получше. Поднес я палец к трепещущим губам. Нет, не сейчас. Я слишком напуган и обескуражен этой бурей эмоций, чтобы получить ответ, от которого зависит сама моя жизнь. Никогда прежде я не чувствовал себя столь уязвимым и беззащитным, как сейчас перед вами. Мой меч забрал сотни жизней, но один ваш взгляд способен ранить сильнее, чем все клинки на свете. Смилуйтесь надо мною, я прошу о пощаде. «Барон!» — выдохнула моя возлюбленная, летя по кругу в очередном танцевальном па. «Молчите же, молчите! Пусть это счастье продлится хоть на миг!» «Как я могу молчать, слыша такие слова? Но каковы ваши намерения?» «Мои намерения максимально честны и благородны. Подарите мне минуту наедине, чтобы я мог сказать самые важные в моей жизни слова». «О, все это так неожиданно!» «Давайте сбежим отсюда!» Милашка округлила искрящиеся глазки и прошептала: «Я согласна». И вот, когда, взявшись за руки, мы, как два голубка, готовы были выпорхнуть из этой голубятни, чтобы свить свое уютное гнездышко, двери бальной залы распахнулись, и дворецкий возвестил, к слову, куда громогласнее, чем в моем случае: «Баронесса де Манжу!»